Работа над рукоятью для булавы оказалась целой проблемой. Впрочем, тут нечему было удивляться. Одно дело выстрогать ее из прочной древесины, совсем другое — отковать, как оружейный ствол. Приходилось все придумывать на ходу. Начиная от болванки, на которую накручивали стальную полосу, и заканчивая присадками для лучшей сварки наложенных швов. Приятели извели кучу угля и сожгли килограммы железа, но результата добились. Закрепив рукоять толстыми заклепками, Векша с сомнением оглядел получившийся результат и, почесав затылки, глубокомысленно изрек. «Не очень-то оно на молот похоже». «А тебе все одно, что било плоское, что шар?» — усмехнулся Беломир, хлопнув его по плечу. «Главное — попасть куда надо». «Ну так-то оно верно», — протянул кузнец, осторожно шевеля булаву за рукоять. «Забирай, пошли во двор», — скомандовал парень. «Проверять станем». «Чего проверять-то?» — не понял Векша. — «Как ты умеешь точно молотом махать?» — рассмеялся Беломир и первым выскочил из кузни. Вышедший следом за ним кузнец продолжал задумчиво вертеть в руках новое оружие, явно прикидывая, как им орудовать. Понимая, что бойцов, способных орудовать подобной штукой, давно уже не осталось, Беломир подобрал с земли камень и, подбрасывая его на ладони, негромко подсказал. — «Друже, ты не думай, как бить. Ты просто бей, как обычно, по железу бьешь. Куда надо, туда молот и ложится. Уж этому-то тебя учить не надобно». «Зря смеешься», — угрюмо насупился кузнец. «А я и не смеюсь», — без тени улыбки заверил парень. «Меня самого так учили шашкой рубить. Не смотри, как и куда, просто бей. Чем больше думаешь, тем хуже получается. Представь, что ты обычную подкову ковать собрался. Достал каленку из горна и на наковальню бросил. А дальше...» Беломир прервался и вместо окончания фразы бросил в приятеля камень, резко приказав «Бей!». Чуть вздрогнув, Векша растерянно уставился на летящий ему в лоб камень, но вдруг, словно очнувшись, ловко взмахнул булавой, словно отмахиваясь от летящего снаряда. Звякнув, камень отлетел в сторону. «Получилось!» — радостно улыбнулся кузнец. «А куда б ты делся?» — рассмеялся парень, подхватывая очередной снаряд. Следующий камень он бросил без предупреждения. Векша, уже готовый к чему-то подобному, ловко шагнул в сторону и одним точным ударом отправил снаряд за плетень. Благо на улице никого не было. Отработав таким образом примерно с дюжины ударов, Беломир одобрительно усмехнулся и, махнув рукой, подытожил. «Теперь точно знаешь, как ей убить. Осталось к ней привыкнуть, и тогда никакой оглобли боли не надо будет». «Ты мне оглоблю туда седой бороды поминать станешь?» — смущенно усмехнулся Векша в ответ. «Нет, друже, но вид у тебя с ней был грозный», — не удержавшись, снова поддел парень. «Да ну у тебя, пересмешник», — фыркнул кузнец, заливаясь краской, словно девица. «Так я шутейно», — подходя, подтолкнул его локтем Беломир. «Зато теперь мы с тобой сами нужные трубы делать можем. Все польза». «А куда тебе эти трубы?» — удивился кузнец. «Ой, не скажи, друже», — покачал Беломир головой. «Труба — штука хитрая и, к слову сказать, весьма даже крепкая. Так просто ее не сомнешь. А из трубы то и всякое оружие делать можно. Но для этого особая точность выделки нужна». «И что ж за оружие такое?» — заинтересовался Векша. «Про огненный бой слыхал?» «Байли люди», — подумав, кивнул кузнец. «Да только не поверил я. И что ж за смесь такая, что от простой искры разом вспыхивает?» «Та смесь порохом называется. Ее в Китае придумали», — коротко пояснил парень. «Где?» «В Ханьской империи». «А ты ее видал?» «Однажды», — подпустил Беломир туману. «И что, ханьцы вот так запросто рассказали, с чего тут порох делать?» «Не они одни такие умные», — фыркнул парень. «Нашлись люди, посмотрели, подумали, попробовали, да разгадали секрет тот». «И что, ты его сделать можешь?» — изумился Векша. «А вот тут пробовать надо. Врать не стану, сам прежде такого не делал, но рецепт знаю». «Чего знаешь?» «Чего с чем смешивать надобно», — быстро пояснил парень. «И чего там надобно?» — не унимался Векша. «Пыль от угля древесного, серы да ямчуга», — чуть запнувшись, вовремя вспомнил он старое название селитры. «Ну, углю у нас всякого хватает, ямчугу и поискать можно. Слышал я, есть места, где ее набрать можно, а вот серу...» Кузнец задумался, автоматически похлопывая себя булавой по ладони. «Ох и здоров же ты, друже!» — удивленно проворчал Беломир, кивая на оружие. За время работы он успел прикинуть приблизительный вес этой штуки. По всему выходило, что Векш отлил себе игрушку весом под полпуда. «Так я же ее под свою руку лил», — пожал Векша плечами, вздохнув, добавил. «Прости, друже, не знаю я, где серы взять. Знаю, что она и в кузнечных делах не лишней бывает, а где добыть — не ведаю». «Да и хрен с ней», — отмахнулся Беломир. «Прежде нам надобно тебе щит толковый сладить». «Че там ладить?» — отмахнулся кузнец. «Тез дубовый потребен, и все». «Не так, друже», — качнул Беломир головой, которому местные средства защиты не нравились от слова совсем. «Мы под тебя щит другой сладим, по-своему». «Не как опять чудовину какую задумал?» — оживился кузнец. «Есть мысля, но тут подумать надобно», — подпустил парень туману. «Ладно, хватит на сегодня, пойду я», — закруглил он разговор. «А мне как с этим быть?» — тут же спросил Векша, кивая на булаву. «А просто. Берешь камешек, подкидываешь и бьешь. И чем дальше тот камень улетел, тем лучше. А самый правильный удар получится, когда камень разбиваться станет. Тогда ты одним ударом любого врага положишь насмерть». «Ишь ты, хитро», — удивленно оценил кузнец. «Учись, друже, нам с тобой любая наука важна», — приободрил его Беломир и, попрощавшись, перешагнул тын. Шагая к дому, он задумался, чем нарезать тонкого шпона из бревна и каким клеем его лучше склеивать. Увлекшись техническими подробностями, парень не услышал, как рядом появились какие-то люди. Из этой нирваны его вырвал злобный вопль «Шапку долой!» и почувствовал резкую боль в спине от удара плетью. В кузню он отправлялся в обычной одежде, прихватив с собой только кинжал и засапожник. Как-никак работать шел, а не воевать. Так что такое обращение моментально отрезвило парня, напомнив, где он находится, и привело в состояние дикой ярости. Обид он еще в приюте никому не прощал. Стремительно развернувшись, Беломир перехватил руку с плетью и, всадив кулак в горло здоровенному детине, не мудрствуя лукаво, перебросил ее через плечо, постаравшись опустить спиной о ближайший камень. Жестоко? Может быть. Но рядом с детиной он успел заметить еще двоих. Один такой же здоровый, а другой заметно поменьше, еще отрок, но богаче одетый. Не раздумывая и не вдаваясь в подробности, парень прыгнул ко второму бугаю и, сходу пнув его в междуножие, ладонями добавил по ушам, отправив на землю скулить и подвывать от боли. Третий, явно не ожидавший такой стремительной расправы, только успел что схватиться за боевой нож, висевший на роскошном поясе. Тренированный, с набитыми кентусами кулак врезался ему в челюсть с такой силой, что парнишку просто подбросило. Влетев головой в соседний плетень, он растянулся на земле во весь рост и только слабо подергивал левой ногой, словно таким образом хотел показать всем, что все еще жив. Беломир знал, что при глубоком нокауте подобное иногда случается, так что за здоровье его особо не переживал. «Ты что творишь, варнак?» — раздался истошный вопль, и из-за поворота выскочил крепкий мужик лет 30 с саблей в руке. Набегая на парня, он взмахнул клинком, словно хотел разрубить его пополам. Этим Беломир воспользовался. Шагнув навстречу, он перехватил вооруженную руку и, отводя ее в сторону, одновременно нанес удар кулаком по духу противнику. Дезориентировав его таким образом на несколько мгновений, кречет сделал доворот и перебросил воина через спину. Добивать особой необходимости не было, так что парень ограничился одним точным ударом кулака в подбородок. Лязгнув зубами, неизвестный вояка закатил глаза и отключился. Подхватив его саблю, Беломир отскочил в сторону и, встав спиной к плетню, с хищной усмешкой встретил пятерку набегавших воинов. Подбежав, те растерянно глядели устроенное им побоище и дружно потянули из ножен клинки. «А ну стой!» — раздался властный приказ, и воины замерли, опасливо поглядывая куда-то назад. К месту стычки протолкался мужчина лет 40. Пластинчатый доспех, узорчатый, с тиснением кожаный пояс, борода с проседью и сабля в украшенных серебром ножнах. Явный командир этой буйной ватаги. Быстро осмотревшись, он первым делом подскочил к лежащему ничком парнишке и, перевернув его на спину, прижал пальцы к шее, нащупывая жилу. От этого движения паренек тихо застонал и попытался мотнуть головой. «Жив!» — обрадованно выдохнул мужчина. «Ты что творишь, парень?» — повернулся он к Беломиру. «По что татьбу учинил?» «Я?» — возмущенно уточнил парень. — Я своей дорогой шел и знать про них не знал. Холоп твой меня плетью огрел ни за что. Думаешь, я терпеть стану? «Да за такое дело я всех псов твоих вырежу!» Услышав последние слова, воины глухо заворчали и снова потянули из ножен сабли. «А ну тихо!» — грозно рыкнул мужчина, поднимаясь. «Взяли княжича и в трактир снесли. Я тут сам решу». Четверо воинов подхватили отрока и осторожно потащили к околице станицы. Только теперь Беломир понял, с кем свела его судьба. «Сабля твоя?» — разглядывая клинок, уточнил мужчина. «Его железк!» — фыркнул парень, швыряя оружие на тело лежащего воина. «И что же, ты четверых голыми руками положил?» — растерялся мужчина. «Пусть радуются, что я не воевать шел, прирезал бы как поросят!» — снова фыркнул парень, отслеживая каждое движение оставшихся вояк. «А ведь ты теперь смерти повинен!» — неожиданно произнес мужчина, разглядывая его непонятным взглядом. «Ну-ну, попробуй, все тут останетесь!» — зашипел Кречет разъяренной гадюкой. «Собрался один с целой сотней воевать?» — иронично поинтересовался мужчина. «Скоморохи вы ряжные, а не вой!» — презрительно скривился Беломир. «Четвером одного одолеть не смогли. А сотню твою надобно будет, я ночью как каплунов вырежу». «Семен!» — негромко окликнул мужчина, оставшегося с ним воина. «Покажи ему, как правильно саблей орудовать надо». Вышедший вперед воин был среднего роста, худощавый, с покатыми плечами, но при этом очень гибкий. Беломир такую породу бойцов знал. Не внушающие опасений, но при этом очень быстрые и сильные. На самом деле опасные противники. Двигаясь легко, словно танцуя, воин подходил к парню, держа правую ладонь на рукояти оружия. В ответ Беломир только усмехнулся. Он знал подобный стиль. В кендо это называется ядзюцу. Выхватывание меча с одновременным ударом. В тот момент, когда плечо воина напряглось, а сабля начала покидать ножны, Кречет сложился почти пополам, одновременно закручиваясь вокруг своей оси. Каблук его сапога ударил противника по колену. Резко разогнувшись, Беломир всадил левый кулак ему в челюсть и тут же врезал туда же правый. Получилась классическая боксерская двойка. Мотнув головой, воин без звука повалился на землю. «Кто ж тебя научил такому?» — охнул сотник, глядя на парня неверящим, растерянным взглядом. Мрачно глядя на своего подопечного, сотник Демьян никак не мог поверить, что пятерых лично им обученных бойцов запросто голыми руками смог раскидать только один черкас. Кто он такой, узнать сразу не удалось, но сотник не оставлял надежды, что сумеет с ним встретиться еще раз. После той стычки, когда все население станицы высыпало на улице с оружием в руках, большой крови избежать удалось лишь чудом. Благо задиристого княжича он сообразил отправить в трактир заранее, так что уйти в полевой лагерь удалось только после того, как сотник пообещал лично наказать всех виновных в нападении того странного бойца. Но и после этого обитатели стана не сразу успокоились и даже выставили караулы на околице. Крепких оружных бойцов, готовых всадить нож любому из его воинов. Глотнув холодного квасу, княжич скривился и, схватившись ладонью за челюсть, тихо застонал. «Что, больно?» — участливо поинтересовался сотник, тяжело опускаясь на лавку. «Больно», — нехотя признался недоросль. «Того черкаса повязали?» «Ты, милый, совсем ума лишился?» — все так же ласково поинтересовался сотник. «Чего это? Забыл, с кем говоришь?» Скинулся княжич, на мгновение забыв о боли, но тут же снова застонал и опять приложил ладонь к лицу. «Я-то помню, а вот ты, похоже, все запамятовал, что тебе батюшка сказывал», — жестко усмехнулся сотник. «Тебе что сказано было, щеня неразумная? Черкасов не задирать и за ухватками ихними следить, паче те черкасы со степняками в бою сойдутся, а ты что устроил?» «Подумаешь, холоп немытого разума поучил», — презрительно хмыкнул княжич. «Ну это еще кто кого поучил?» — фыркнул сотник. «Да как бы не его ухватки подлые!» «Дура!» — вдруг рявкнул сотник так, что на столе посуда брякнула. «Ухватки те боевые и учат такому одного из сотни, потому как наука-то не каждому дается. Я ж своими глазами видел, как он вас, оружных, голыми руками, словно ветер снопы соломенной, раскидывал. Да и ладно, что просто раскидал, впредь наука дурнем будет». «Из-за глупости твоей, чтобы крови своих воев не пролить, мне пришлось обещать, что я сам своими руками холопов твоих наказывать стану. А за что? За дурость княжича ихнего? Не гулялось тебе спокойно?» «И как ты их наказывать станешь?» — заметно помрачнев, тихо уточнил подросток. «Пороть прикажу», — угрюмо отозвался сотник. «Всерьез пороть, иначе нам тут жизни не будет. Я тебе более того скажу. Никому из сотни, даже нам с тобой, более в стан ходу нет. Коли надо, чего станет, вон трактирщик, сказывай, он черкасам передаст». «Да что же это такое? Они что, и вовсе власть княжескую признавать не желают?» — в очередной раз взвился недоросль. «И снова, дура!» — презрительно усмехнулся сотник. «Это не твоего отца земли. Запомни, сопля, вольные тут места и люди вольные, и плевать им и на тебя, и на княжение твое». «А что своим тем, как посчитаемся?» Бросив на наставника злой взгляд, упрям поинтересовался княжич. «Такого урона чести спускать никак нельзя, казнить его надобно». «Казнить?» — с мрачной иронией протянул сотник. «И как же его казнить прикажешь? Голову отсечь или просто повесить? Или ради спокойствия твоего на кол посадим?» «Будет тебе пересмешничать», — снова завелся отрок. «Прикажи ночью отловить его, да в стан наш привесть. А после уж видно будет». «Ну, дурак! Как есть дурак!» — растерянно покачал сотник головой, словно не веря своим ушам. «Решил и сам сгинуть, и нас всех сгубить. Да ежели только наших воев в стане заметят, нас всех тут вырежут». «Так что, смолчать прикажешь?» — яростно выкрикнул княжич, вскакивая. «Не смолчать, а перед воем тем повиниться прилюдно, да за мастерство воинское наградить». Скинув голову, одарив подростка ледяным взглядом, отчеканил сотник. «Не стану я перед псом безродным виниться», — упрямо набычившись, зашипел княжич. «Он перед лицом благородного рода не кланялся и шапки не ломал. Повинен смерти». «Ты и вправду дурак», — удрученно вздохнул сотник. «Не носит он шапки. Волос в хоз забирает на манер хазар и так ходит. А не кланялся потому, как знать тебя не знает и знать не желает. Значит, не будешь виниться?» «Не стану», — мотнул княжич головой. «А с наградой что делать станешь?» — поинтересовался сотник, сообразив, что его подопечный закусил у дела. «Куну брось, он тебе за нее сапоги вылежет», — фыркнул княжич, усаживаясь на место. «Вот что, друг ситный», — помолчав, тихо заговорил сотник. «То, что ты с простым людом, как со скотиной, обращаешься, то твоего отца вина. Не стал пороть тебя вовремя, а теперь уж поздно. То, что ты готов всю сотню в угоду норову своему глупому положить, то глупость твоя, потому как умного слова слышать не желаешь. А вот то, что ты доброго воя от тати лесного не отличишь, уж я виноват». «Это он-то добрый», — в очередной раз завелся княжич. «Замолчь», — рявкнул сотник, грохнув кулаком по столу. «То не просто вой, то выученик тех, кто один супротив десятков встает и с победой уходит. Будь моя воля, я тому парню сам поклонился, лишь бы в сотне его иметь, потому как такие витязи для любого княжества дороже казны». «Так пообещай ему серебра», — пожал княжич плечами. «В войске княжеском служит честь великая». «Кто ж тебя научил такому?» — тяжело вздохнул сотник. «Вроде всех наставников твоих знаю и ни за кем глупости подобной не замечал». «Я княжеского рода отпрыск», — ответил подросток, гордо выпитив челюсть. «Пустоцвет ты, а не отпрыск», — фыркнул сотник, махнув рукой. «Боюсь, как не станет батюшки твоего, так ты все начинания его по миру пустишь, потому как с такими мыслями княжеством править не можно. От тебя же самый последний холоп сбежит, гордыни твоей не снеся». «А для того войска имеется холоп боевые», — ехидно усмехнулся княжич. «Вот они первые тебя и зарежут», — зло усмехнулся сотник. «Ты ведь и с воями, словно с псами, говоришь». «Не посмеют княжеской крови пролить», — отозвался недоросль, снова задирая нос. «А ежели шибко потребно, станет наемников позову. Там все одно, кого охранять, а кому кровь пускать, лишь бы деньги платили». «Ах, вот откуда ветер дует!» — вдруг вскинулся сотник. «Монахов греческих наслушался». «А хоть бы и так. Чем тебя они не угодили? Или ты, как те черкасы, втайне идолам поклоны бьешь?» Со злой жадностью поинтересовался княжич, впившись в сотника взглядом. «Я с твоим батюшкой в одной купели крещен, и тому горжусь», — отрезал сотник. «Почитай, всю жизнь ему прослужил. И потому горько мне, что чернорясные иноземцы в голову твою мысли глупые вбивают. Вороны сии от земель твоих токмо выгоды получать желают. А что с княжеством твоим станет, им и дела нет». «Так ежели загинет княжество, какая им тогда выгода?» — ехидно уточнил отрок. «А такая, что земли те защищать некому станет. А значит, настоящий хозяин сможет те земли под руку свою забрать. «Ты чего несешь? Они самому Господу служат!» — вскакивая, потрясая кулаками, выкрикнул княжич. «Самим себе они служат!» — отмахнулся сотник, не обращая внимания на его вспышку. «Сам посуди, к чему святым людям деньги? Их и без того в любом трактире и накормят, и напоят, и спать уложат. А нет трактир, так они в любой дом войдут и горе знать не будут. Они все денег требуют. Подать церковную плати, десятину отдай, да еще с торговлюшки всякой свою мзду имеют. А попробуй молебен какой отслужить попросить. Без серебра из церкви за шеи вытолкают. Так что себе они первым делом служат, а не Богу». «Да ты совсем ума лишился, коль на святых отцов на прасину такую возводишь!» Уже хрипя от бешенства, выкрикнул княжич. «И в чем ты тут напраслину увидел?» — устало усмехнулся сотник. «Или скажешь, что церквам денег не платят? Или, может, службу какую заказать бесплатно можно?» «Еретик!» — сказал слону, выплюнул княжич. «Врешь, паря!» — фыркнул сотник. «Я в Господа нашего всей душой верую и в одну с тобой церковь хожу. И требы все служу, как то велено. Да только я еще и видеть всякое умею. Примечать то, на что другой не посмотрит, потому как вою без того не выжить. Зато батюшка твой меня и ценит». «Вот, значит, как», — беря себя в руки, зло выдохнул княжич. «Тогда приказ мой слушай. Холопов моих не трогать. Черкас с тобой зловить и сюда на суд мой привесть. А не исполнишь, на себя пеняй». «Ты, может, запамятовал, да только князь батюшка твой мне рядом с тобой сказывал, что ежели ты глупость какую задумаешь, приказов тех не исполнять, а поступать так, как сам решу. Так что хоть ерись, хоть дерись, а сделаю я так, как сказано. Быть твоим холопом поротыми, а за обиду я тому вою веру уплачу, а дальше уж как Бог даст». Закончил сотник и, широко перекрестившись, вышел из комнаты. «Пес! Пес! Пес проклятый!» — яростно выкрикнул княжич, хватая со стола кружку и со всей дури швыряя ее в закрывшуюся дверь. «Не хотят служить. Верно мне сказывали, нет в земле наших добрых слуг. Все норовят по-своему изладить, да еще и хозяина виноватым выставить!» — шипел он, брызгая слюной и мечась по комнате. Тихий стук в дверь заставил недоросля замолчать и схватиться за рукоять кинжала. С подозрением поглядев на дверь, он замер, насторожившись, словно зверь. Стук повторился, и княжич, напрягшись, громко произнес: «Войди, кто там?» Приоткрывшуюся дверь проскользнула тощая фигура в черной рясе и у самого порога, глубоко поклонившись, еле слышно произнесла: «Ты в ярости, светлейший! Чем может тебе служить недостойный чернец?» «Мой сотник отказался исполнять мой приказ, повинен смерти», — гордо подбоченившись, с пафосом ответил княжич. «Прости, недостойного светлейший, но пока рано от него избавляться», — разогнувшись, проникновенно ответил монах. «Сотня подчинена ему, и тому имеется прямой приказ твоего великого отца. Дождись, когда мы окажемся в княжестве, а там на все воля Божья». «Пусть так», — нехотя согласился княжич. «Но есть еще и черкас, что вчера побил моих холопов и посмел поднять руку на меня». «Ты желаешь его смерти?» — прямо осведомился монах. «Я желаю, чтобы он оказался в нашем стане, чтобы учинить над ним свой суд». «Прости, светлейший, но сие неразумно», — чуть подумав, ответил монах. «Прими добрый совет. Обойдись просто его смертью. А уж какой она станет, все в руце Божьей». «И когда мы увидим волю его?» — мрачно уточнил княжич. «Думаю, все случится прежде, чем твоя сотня покинет эти гиблые места». «Гиблые?» — удивился отрок. «Жители земель этих идолам поклоняются, не желая спасать души свои от гиены огненной. А значит, несут они в себе свою погибель, и оттого места эти гиблыми станут. Для них», — пространно пояснил монах. «Для их погибели большое войско потребно. Сотни тут не управишься. К тому же сотник не желает с местными воевать», — напомнил княжич. «Нам нет нужды в стальном оружии», — едва заметно усмехнулся монах. «Для исполнения воли Божией другое оружие найдется. Какие у сотника планы?» «Зачем тебе?» — насторожился княжич. «Чтобы исполнять волю Божью, недостойный чернец обязан учитывать и людские деяния», — снова подпустил туману монах. «Так что он задумал? Когда собирается на степняков выступать?» «Через день. Решил холопам роздых после перехода дать. А еще желаю с черкасами местными уговориться, чтобы те на выручку пришли, ежели татар шибко много окажется. «Твой сотник не глуп», — подумав, кивнул монах. «Чтобы избавиться от извечного врага, иной раз можно и неприятного союзника потерпеть. Но, боюсь, у него ничего не получится». «Знаю», — скривился княжич, невольно касаясь снова занывшей челюсти. «И в этом этот пес смеет меня винить». «Пусть думает, как сам знает», — отмахнулся монах. «Ты поступил верно». Провернув в пальцах новенький стилет, Беломир с довольным видом усмехнулся, глядя приятелю в глаза. «Цены твоим рукам, друже, нет. Глядя на мои корявые каракули, суметь такую красоту изладить, это и вправду мастером надо быть». «Будет тебе, Беломир. Нарисовал ты все правильно, понятно. Так чего же не сделать?» Засмущавшись, словно девица, прогудел Векша. Едва ножкой от смущения не шаркнул. «Я тут для цепочек твоих еще звеньев наделал», — добавил он, снимая с полки небольшую деревянную шкатулку. «Глянь, сгодятся?» «Еще как!» — одобрительно закивал парень, с первого взгляда сообразив, что отлитые им звенья едва не в полтора раза меньше тех, что делали для него самого. «Выходит, можно их собирать?» — уточнил кузнец. «Нужно, друже, нужно. К тому же торг скоро. Надо будет нашего с тобой приятеля порадовать», — лукаво усмехнулся Беломир, подмигивая другу. «В прошлый раз он даже торговаться не стал. Сразу за все прежнюю цену положил», — гулко рассмеялся кузнец. «А чего воду в ступе толочь?» — пожал парень плечами. «И так понятно, что цена прежняя». «Тоже верно. Чего даль делать станем?» — задал Векша самый важный для себя вопрос. «Нож мне нужен, но не простой», — подумав, медленно заговорил Беломир, мысленно представляя себе точилку для карандашей. Нарезать нужной толщины шпон проще всего было именно так. Схватив очередной кусок пергамента, парень быстро стер с него прежний рисунок и, схватив уголек, принялся рисовать. Нависший над его плечом Векша не сводил с пергамента взгляда, то и дело задавая уточняющие вопросы. Закончив, Беломир разложил рисунок на верстаке и принялся пояснять, что и для чего нужно. Внимательно его слушая, кузнец с задумчивым видом вертел в пальцах толстый гвоздь, примерно миллиметров 150 длиной квадратного сечения. Услышав, что из листов такой тонкой древесины парень собирается ладить щиты, кузнец только крякнул и, покачав головой, растерянно проворчал. «Сказал бы кто другой, я бы посмеялся. А тебе поверю. Уж больно много всякого необычного ты умеешь». «Это еще не все. Нам еще винт крепкий надобен будет, чтобы щит тот клеить и выгибать. А после мы его по краю железом возьмем. Ну и середку тоже, само собой». «Рисуй», — тут же подсунул ему пергамент кузнец. Быстро набросав винтовой пресс с опорной резьбой, Беломир протянул рисунок приятелю и уже открыл рот, чтобы начать пояснение, когда Векша, враз превратившись из добродушного великана в разъяренного быка, взревел дурным голосом. «Ворон поганый!» И, размахнувшись, со всей дури швырнул свой гвоздь куда-то за спину парню. Не ожидавший подобного, Беломир только успел что развернуться лицом к двери, чтобы увидеть, как на пороге оседает тело, одетое в черную рясу. Зная силу приятеля, парень даже не сомневался, что, попав даже таким гвоздем, неважно как, кузнец запросто убьет любого. Подскочив к упавшему, парень прижал пальцы к его шее и, выпрямившись, тихо произнес, удивленно качая головой. «Ты, Векши, вправду бугай дурной. Зашиб ты его. Насмерть!» «Собаки и смерть собачья!» — прорычал Векша, пнув тело по ноге. «Так-то оно так. Только что теперь с падалью это и делать станем?» Мрачно поинтересовался Беломир, снова опускаясь на корточки и начиная обыскивать труп. Тяжелый кованый гвоздь оказался брошен с такой силой, что, ударив неизвестного шляпкой, проломил грудину, войдя прямо в сердце. «Ты где такому научился?» — не удержавшись, поинтересовался парень, кивая на торчащий из трупа гвоздь. «Случаем вышло», — угрюмо отозвался Векша, остывая. «Уж больно не люблю я воронов этих, все беды от них». Вопрос философский, еле слышно буркнул парень, доставая из-за пазухи трупа несколько кисетов. Как оказалось, к рясе с внутренней стороны было пришито несколько потайных карманов, в которых и хранились всякие мелочи. Но больше всего Беломира порадовала самая неожиданная находка. К левому предплечью неизвестного был прикреплен тонкий кинжал в простых ножнах. Самым интересным для парня в этой находке была именно система крепления. Ничего подобного он прежде не видел. Читать и слышать приходилось не раз, а вот подержать в руках не доводилось. Аккуратно сняв эту систему, парень отложил ее в сторону и, высунувшись из кузни, внимательно осмотрелся. Получить случайного свидетеля ему не хотелось. Хоть и не любит в станице подобных граждан, а поберечься все равно не мешало. Устраивать бойню с пришлыми из-за случайного убийства было нежелательно. Как ни крути, а и тут, и там русские люди, славяне, их и без того хватает, кому убивать. Убедившись, что рядом с подворьем кузнеца нет даже вездесущих мальчишек, Беломир ухватил труп за шиворот и, втащив в кузню, вздохнул. «Придется нам тут до темна сидеть. После за околицу вынесем и в распадке бросим. Пусть пришлые сами ищут, кто его там пришил». «К чему пришил?» — озадачился Векша. «В смысле прирезал?» «Так я его не резал, я его гвоздем». «Ой, Векша, лучше молчи». Не удержавшись, тихо рассмеялся Беломир. «Силы, как у быка, в серьезном деле телок телком. Прикрой его пока чем, мало ли зайдет кто. А как стемнеет, вынесем». «Ага, сделаю». Кивнув, подхватился кузнец, даже не подумав обидеться на телка. Беломир так и не смог разобраться, почему вдруг этот громадный, неимоверной силы мужик безоговорочно принял над собой его главенство. Любое решение парня практически во всем кузнец воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Откуда это взялось и почему, Кречет так и не смог понять. Но это было, и иногда такое отношение доставляло парню некоторые неудобства. Подхватив труп, кузнец оттащил его в дальний угол кузни и, прикрыв куском старой рогожи, завалил стопкой старых корзин, в которых хранил уголь. Убедившись, что от двери тело заметить невозможно, Беломир только одобрительно кивнул и, вернувшись к верстаку, растерянно почесал затылки. Заниматься чем-то после всего случившегося не хотелось. Что называется, мысль ускользнула. Векша, словно почувствовав его настроение, встал рядом и, рассматривая рисунок на пергаменте, тихо спросил. «Рассказывать кому станешь?» «К чему?» — удивился Беломир. «Ну так хоть и вор, на все одно живой человек был. Выходит, неправедное я дело свершил», — чуть дрогнувшим голосом произнес кузнец. «Уймись, друже. Вышло, как вышло. А другим знать зато не надобно. И без того весь стан взбаламутили. Не нужно лишней крови лить. А без драки тут не обойдется. Нет, не нужно зато никому знать. Раз уж так сложилось, пусть это промеж нас останется. И еще. Ничего ты дурного не сделал», — свернул парень тему. «Если уж ты от одного вида такой рясы от злости себя не помнишь, выходит, есть тому причины серьезные. Так что забудь. Вот унесем его отсюда и забудем». «Благодарствую, Беломир. Век не забуду», — еле слышно произнес кузнец. «Не на чем», — коротко кивнул парень. «Давай лучше о станках подумаем». «А что тут думать?» — удивился кузнец. «Винт такой я тебе за седмицу спроворю. А вот как ты станешь им дерево выгибать, тебе думать». «Бочка старая нужна», — задумчиво протянул парень. «Бочку ведь изначально выгнутой делают. Выходит, взять старые доски с нее и из них круг гнутый сделать. А после уж на нем выгибать и станем». «Есть у меня бочка, погоди», — помолчав, вдруг подхватился кузнец. Выскочив из кузни, он куда-то умчался. А минут через пять, пыхтя и тихо ругаясь, втащил в помещение старую, но еще целую бочку примерно в метр высоту и диаметром сантиметров 70. «Такая пойдет?» — грохнув ее на пол, спросил Векша, отдуваясь. «Что у тебя в ней?» — удивленно уточнил Беломир. Зная его силу, такая реакция на перенос не самой большой тары была ему непонятна. «Да я тут камни для гнета хранил», — отмахнулся Векша. «А теперь ты их куда?» — не понял парень. «А вон в углу сыплю и пусть лежат. Надо будет, отмою», — отмахнулся Векша. «А прежде не сыпать было? Нет, упирался, полный тащил», — рассмеялся Беломир. «Да не подумал как-то», — снова смутился кузнец. «Вываливай», — махнул парень рукой, продолжая смеяться. Принесенная бочка и вправду подходила им по всем параметрам. Оставалось только правильно ее переделать. К тому же она давно уже успела рассохнуться, так что жалеть тару никто не собирался. Сбив деревянные обручи, приятели разложили бочку на составные части и, очистив верстак, принялись выкладывать примерное расположение досок. Рисунки и мысли — это интересно, а вот наглядно посмотреть, как оно получится, было важнее. Убедившись, что идея рабочая и все должно получиться, они тут же взялись за обработку досок, попутно обсуждая, как будет лучше сделать опоры для краев, чтобы винтом не разломать всю конструкцию. К тому моменту, когда на улице совсем стемнело, нужная форма была почти готова. Бросив взгляд в небольшое окошко кузни, Беломир отложил стамеску и, кивая в угол, где лежало тело, тихо скомандовал. «Я сейчас гляну, чтобы на улице не было никого, и как знак подам, выноси его. Только в крови не измажься». «Врагу же и понесу», — быстро нашелся Векша. «Добре, жди», — кивнул парень, выскальзывая из кузни. Выскочив на улицу, он быстро пробежался до самого ее конца и, убедившись, что праздношатающихся не имеется, вернулся обратно. Заглянув в кузню, жестом позвал Векшу за собой и снова выскочил за плетень. Кузнец вышел за ним, держа убитого в руках, словно девчонку, легко и как-то даже небрежно. Впрочем, при его силе это было неудивительно. Перешагнув тын, Векша вопросительно уставился на приятеля. Указав ему нужное направление, Беломир двинулся в сторону околицы, благо до нее от кузни было рукой подать. Кузница в любом поселении – это источник повышенной пожарной опасности, так что и подворье кузнеца, и сама кузня стояли немного на отшибе, практически на самом краю поселения, да еще и рядом с берегом ручья. Первой мыслью Беломира было сбросить труп в него, но, подумав, парень решил этого не делать. Не хотелось пачкать мертвечиной воду, которую станичники пили и которой поливали свои огороды. Выбравшись за пределы станицы, приятели быстрым шагом направились к старому распадку, что находился примерно в версте от поселения. Ничего нужного станичникам там не было, так что обнаружить труп там могли только случайно. Добравшись почти до середины этого недоврага, они приметили подходящий кустарник, и Беломир ткнул в него пальцем и тихо скомандовал. «Сунь эту падаль туда и не забудь рогожу с гвоздем забрать». «Зачем?» — не понял кузнец. «Рогожу в горне спалишь, а гвоздь от крови ототри и в первую же плавку отправь». «Ага, завтра перекую», — кивнул Векша, направляясь в указанную сторону. Сунув труп в самые заросли, он вернулся обратно, деловито сворачивая испачканную кровью тряпку и оттирая ей уже гвоздь. Все тем же быстрым шагом, вернувшись обратно, приятели прихватили лучины и принялись осматривать полы и порог кузни на предмет пятен крови. К огромному удивлению Беломира, нашлось ее всего несколько небольших пятен. Как так получилось, он не понимал, но факт имел место быть. Наконец пришло время разобрать найденное на трупе. Развязав один кисет, парень заглянул в него и, усмехнувшись, поддел приятеля. «Да ты, друже, теперь богач. Глянь, с каким добром к тебе ворон залетал». С этими словами он высыпал на ладонь десяток восточных золотых монет и увесистый брусок серебра. Здесь это называлось гривной. «И вправду богач», — буркнул Векша, поворошив пальцем монеты. «А вот это уже не смешно», — зло усмехнулся Беломир, вынимая из другого кисета несколько стеклянных фиалов с какой-то маслянистой жидкостью. «Зелье», — сходу заявил кузнец, бросив на них один только взгляд. «Извести кого-то приходил. У них в чести такое». «Может и так», — задумчиво кивнул Беломир, пряча фиалы обратно.